Чего встал? Обратился к нему сопровождающий. Зубочистка ждет тебя. Я. Почему сегодня здесь? Робко уточнил он. Потому что, рыкнул тот и пошел вперед. Не отставай, не советую. Понял, проговорил менеджер и быстро ускорился, чтобы догнать охранника. Пройдя по длинному коридору и свернув несколько раз, через пару минут они подошли к одной из дверей. Три стука, после чего последовал глухой ответ. Сопровождающий мужик открыл дверь и кивнул менеджеру, показывая ему проходить. Сам он остался стоять снаружи. Как только Чон Джу зашел внутрь, не осматриваясь по сторонам, так как он боялся увидеть чего-нибудь лишнего, он тут же принялся говорить, обращаясь к зубочистке, который сидел за столом. Кроме владельца казино, в помещении никого больше не было, да и само помещение показалось ему странным. Отдаленно оно напоминало офисный кабинет, только слишком уж темный. Темный во всех смыслах. «Приветствую!» — слабо поклонился Чон Джу. «Зубочистка, я к тебе по делу. Принес?» — сухо проговорил тот. «Да, конечно, только, Чон Джу замялся, пытаясь подобрать слова. «Извини, но сегодня я принес не всю сумму. К сожалению, у меня возникли серьезные проблемы с одной из моих актрис. Она очень сильно подставила меня, а потом и вовсе пропала. К слову, это одна из причин, почему я решил к тебе сегодня обратиться. Мне нужна небольшая услуга, но я сразу же уточню, что за актриса». Не дослушав менеджера, проговорил зубочистка. Он поднял глаза и посмотрел на Чон Джу из-под лобья. «Мун Хёна, возможно, вы уже слышали о ней. Сейчас все новостные каналы об этом трезвонят. Идиотам больше же заняться нечем, кроме как раздувать и строить различные теории». Вот, он протянул ее фото, на котором было подписано адрес и имя актрисы. «Но эта девка сорвала мне несколько крайне важных мероприятий, отчего пострадала моя репутация и финансы, а также она отказалась выходить на съемки. Из-за ее опрометчивого поступка вся карьера оказалась под угрозой. Моя, естественно, с этой стервой и так уже все понятно», — продолжал тараторить менеджер в то время, как зубочистка взял листок и принялся разглядывать фотку актрисы. «Она не понимает, что натворила», — все еще жаловался Чон Джу. «Поэтому я хотел бы попросить разыскать ее и, соответственно, наказать. Сразу скажу, ты и твои ребята можете делать с ней все, что пожелаете. Это ей будет уроком». Чон Джу не затыкался, продолжая нагнетать обстановку. В это время зубочистка отодвинул ящик своего стола и достал оттуда несколько листов бумаги. Приглядевшись, Чон Джу понял, что это уже заполненный контракт. «Данная актриса отныне больше не твоя головная боль», — сухо проговорил бандит. «Подпиши и можешь забыть о ней». «Что? Но, я, как же, я не совсем это имел в виду», — начав заикаться, шокированно проговорил менеджер. «Вы, видимо, меня неправильно поняли», — на всякий случай он в конце поклонился. «Это ты не понял», — тихо, но достаточно угрожающе произнес владелец казино. «Актриса больше с тобой не работает. Забудь про нее. На этот раз часть долга я тебе прощаю. Если жить хочется», — бандит цыкнул, покрутив в зубах зубочисткой, при этом ни на мгновение не сводя своего взгляда с менеджера. «Подписывай контракт и проваливай. Сегодня у меня нет настроения с тобой возиться. Но я, если ты хоть на секунду еще здесь задержишься, то на своих двоих ты уже не уйдешь. Понял?» Тут же закивал и принялся кланяться Чон Джу. Схватив ручку и контракт, он максимально быстро, насколько это возможно, подписал все бумаги и вылетел из кабинета зубочистки, чуть ли не потеряв свои начищенные туфли. Выйдя из заведения, он остановился у входа и хмуро оглянулся назад, прокрутив в голове информацию, которую успел выхватить из документа передачи прав на контракт Мун Хёна. Он с опаской пробормотал: «Фирма Ебашика Шисукатат, это вообще кто такие?» Глава 15. Раннее утро. Ясное голубое небо без единого облачка. Щетибание птиц на деревьях, легкий прохладный ветерок, словно бы обещает прохладу и умиротворение на целый день. Однако он лжет. По прогнозам синоптиков, сегодня один из последних жарких дней перед сезоном дождей и похолоданием. На крыльце школы, где сегодня решили отменить все занятия и посвятить день срезу знаний, стоял совет Юч Пихигай. Генералы главной ставки смотрели на входящих в школу, а посмотреть было на что. Почти все шли с повязками на лбу. Белая ткань, черные или красные чернила и надпись «Война». Нашлись и те, кому повязки было мало, поэтому они рисовали флаги Кореи на лице. Однако и тех, кто пришел без повязки, и тех, кто пришел с флагами на лице, объединяло одно – все шли в школу с решительным видом. словно действительно собирались биться. Каждый, проходя мимо командующих, молча кивал или показывал поднятый над головой кулак. Гису заглядывал в лицо каждому, также кивал и продолжал наблюдать за тем, как люди заходят в школу. «Гису», — спокойно произнес Чан, когда образовался небольшой перерыв между проезжающими машинами. «Не знаю, как ты, но мне кажется это все крайне странным, нестандартным», — поправил его Хигай. «Нестандартным и вызывающим, я бы сказала, пугающим», — заметила Юми, что старалась держать бодрый и уверенный вид. Гису усмехнулся и оглядел ребят. «Если кого-то это и должно пугать, так это преподавателей, и дело не в повязках, и даже не в том, что учителя придут в купальниках. Ты так говоришь, словно мы уже победили», задумчиво произнес Чан. «Посмотри на этих школьников, Чан, даже если мы не наберем 90% на этом срезе, мы уже победили. Общее дело, стремление большого количества людей к одной цели, в одном порыве, это уже победа. Ты так говоришь, словно смысл был не в том, чтобы преподаватели пришли в купальниках», задумчиво произнес Пак. «В том-то и дело, что это лишь повод. Повод объединить всех одним делом», произнес Гису и кивнул двум девушкам с повязками на рукаве. «И победа тут вообще ни при чем. Тут дело именно в общей цели». Йонг сначала нахмурился, а потом удивленно поднял брови, взглянув на Гису уже другим, задумчивым взглядом. Чан в это время почесал затылок, а Юми растерянно подняла сжатый кулак, приветствуя знакомого из клуба дзюдо. Нису Юнг задумчиво проводил взглядом троих парней с белой повязкой на голове, что проводили его волчьим взглядом, и подошел к двери в учительскую. «Да», — протянул он и зашел внутрь. «Слушайте, это уже ни в какие ворота. Это вообще больше похоже не на школу, а на какую-то революционную ячейку», — произнес учитель физики, хмуро оглянувшись на остальных преподавателей. «Как мы вообще подобное допустили? Шивон, ты боишься?» — хмыкнул профессор Юн, спокойно развалившийся в кресле с чашкой кофе. «Боишься, что придется явиться на работу в плавках? При чем тут это?» — смутился тот. «Просто все это похоже на массовую манипуляцию, понимаете? Сейчас они учатся под влиянием этого Хигая, а завтра что? Пойдут на антиправительственные протесты? Они дети чиновников и чеболей», — хмыкнул профессор. «Если это и будет протест, то против собственных родителей. Вы передергиваете», — сморщился Шивон, и, подойдя к окну, взглянул на крыльцо, где продолжала стоять троица Ючка и Хигай, словно сектанты, ей-богу. «Я вот не вижу ничего плохого в такой манипуляции», — пожала плечами классный руководитель второго класса. «Даже если у нас средний показатель вырастет на 10%, то можно будет смело говорить о прорыве. Мун Сайон, вы, конечно, человек образованный, но дело-то не в учебе. Дело в том, что под влиянием этой троицы и Хигая по факту вся школа», — всплеснул руками преподаватель физики. «Вы слишком нагнетаете», — хмыкнул профессор Юн. «К тому же, ничего так не объединяет, как общий враг». «Но тут враги, это мы», — возмутился Шивон. «Если это поможет им улучшить оценки, то почему бы и не побыть в роли врага», — подал голос Нагикоши. Тут Шивон наконец обратил внимание на вошедшего завуча. «Нису Юнг, вы хоть как завуч скажите, что это ненормально». Вошедший мужчина оглядел преподавателей, вздохнул и кивнул. «Да, происходящее ненормально. Но пока оно не вышло за рамки школы и не мешает учебному процессу, мы не вправе вмешиваться», — произнес он и подошел к окну. Взглянув на крыльцо, он спросил. «Они тут с утра?» «Да». «Словно решили встретить сегодня всех», — кивнул преподаватель физики. «Молча кивают, иногда поднимают руку с сжатым кулаком». «Да», — протянул завуч и достал телефон. «С ними все здоровались?» «Пока, да, все», — кивнул тот и хмуро посмотрел на завуча. «Понятно. Нису Юнг, скажите, вы кому-то собираетесь позвонить? Надеюсь, не в департамент образования, потому что этот случай». Тут Шивон вытянул шею и заглянул в телефон начальства. «Что, господин Нису Юнг, что вы делаете?» Тот поднял взгляд на преподавателя и хмыкнул. «Как что? Выбираю плавки поприличнее. Я, знаете ли, не ходок по пляжам». Сон Чувон проводил преподавателя хмурым взглядом, поправил повязку на голове и глубоко вдохнул. Задержав дыхание на несколько секунд, он плавно выдохнул, а затем принялся разминать шею. «Повторяю, никаких оправданий. Увижу шпаргалку, сразу 0 баллов, без предупреждений», — произнес Шивон, раздавая задание. «Пощады не ждите. Вы хотели битву, вы ее получите». Парень в рукавах, карманах, манжетах, ручке и даже в ботинке которого было по несколько шпаргалок, усмехнулся. Пара вечеров, проведенных с отцом, дали настолько много знаний о шпаргалках и старой школе шулерства на тестах, что сейчас парень был уверен на все 100%, он найдет способ списать. Сон Чу взял лист с заданием и пододвинул к себе, с победным видом взглянув на преподавателя. «Готовность 5 секунд», – произнес преподаватель физики, осмотрев класс, после того, как раздал задание. 5-4. Ученик еще раз усмехнулся, глядя на Шивона, а затем быстро прокрутил в голове варианты для того, чтобы заглянуть в шпаргалку. 1. Начали. Ученики синхронно перевернули лист и начали вчитываться в задание. Сон Чу Вон поступил так же и, перевернув лист, побежал глазами по заданиям. Одно за другим, они мелькали перед его взглядом, и чем дальше, тем сильнее поднимались его брови в удивленном взгляде. «Это я знаю, и это этот, тоже знаю», — мелькало в его голове. В какой-то момент он остановился в чтении, но не потому, что попалось что-то сложное. Вопросы просто кончились. Он еще раз поднял взгляд на учителя, затем оглядел кабинет со сосредоточенными лицами, а затем достал ручку. Причем не ту, что под определенным углом открывала свои тайные формулы, а самую обычную. «Допустим», — произнес парень, начав отвечать на вопросы, которые знал точно. Минута тянулась за минутой, листок парня покрывался ответами, но ни разу в шпаргалку он так и не заглянул. В итоге, еще за 10 минут до окончания проверки знаний по физике, парень сидел с готовым ответом и проверял все формулы. «Закончили. Сдаем листки», — громко объявил Шивон, тщательно следя за каждым учеником. За единичным исключением все уже проверяли ответы, что жутко напрягло преподавателя. После того, как стопка с ответами оказалась у него, он недовольно скомандовал: «Свободны». Сон Чу Вон не стал засиживаться и сразу направился в туалет. Там, запершись в кабинке, он вытащил шпаргалки по физике из карманов и рукавов, после чего тут же смыл их в унитаз. Последними были наклейки на подошву. Сорвав их, он оценил вид шпаргалки по литературе с датами и названиями произведений на английском, что была под наклейкой по физике. Дальше парень разложил шпаргалки по карманам и рукавам и тяжело выдохнул. Черт, 8 раз переписывать шпаргалки для подстраховки. Теперь обидно, что ни разу не воспользовался. Хмыкнув, он смыл унитаз и достал телефон, начав звонить отцу. «Сон Чу», — раздался голос в трубке. «Как физика?» «Отлично», — усмехнулся парень. «Представляешь, я все сделал сам. Даже не пытался заглянуть в подстраховку. Спасибо, что столько показал. Я даже не думал, что все может быть так. В общем, спасибо. Если ты про шпаргалки, то я тебя учил не списывать». «Я учил тебя зубрить», — хмыкнул отец. «Сколько раз ты переписал формулы?» Как корпел над клочком бумаги, в котором пытался уместить формулы и основные законы. 8 раз или 10. «Вот этому я тебя и учил», — тихо рассмеялся отец. «А шпаргалки — это так, для самоуспокоения». Нагикоши резко открыл дверь в учебный класс и вошел быстрым шагом. Подойдя к столу, он хлопнул по нему пачкой задания и осмотрел ребят, что резко вздрогнули при его появлении. Никаких поблажек, никакого списывания, никаких подсказок и обсуждений с соседом, — произнес он и выпрямился. «Я буду следить за каждым». Он взял задание и пошел по классу, раздавая их каждому ученику. «Это вам не математика, тут простыми примерами не справиться», — произнес он, идя по классу. «Тут надо думать и наболтать на серьезную оценку, как на литературе не выйдет». Раздав задание, он вернулся к своему месту и рыкнул: «Я все знаю». Нагикоши с прищуром осмотрел присутствующих. «Я знаю про чат «Сиськи правит миром». Мужская часть одноклассников тут же переглянулась. «И про чат «Носочки физкультурника». Теперь уже переглянулись девушки. «Я прекрасно знаю, что вы уже устроили тотализатор на цвет купальника госпожи Адари», — сморщился от отвращения преподаватель. «И тотализатор по поводу размера достоинства нашего преподавателя по физкультуре Годетхэ». Ученики заволновались. «Вы думали, что я не докопаюсь до ваших грязных чатиков», — усмехнулся преподаватель информатики. Он залез в стол и вытащил из ящика пухлую газету. Сон Чу Вон, сидевший за угловым компьютером, странно нахмурился, наклонил голову и тихо произнес: «Так вы же сами эти чаты создали». Парень оглядел остальных, а затем поднял руку, чтобы спросить, но Нагикоши громко рявкнул: «Я знаю, что вы трудитесь, чтобы увидеть Адари в купальнике. Это самая мерзкая и ужасная причина добиваться такого балла. Но, Тут преподаватель взял газету в руки и уселся на свое место. «Вы не одиноки в своих стремлениях», — уже более тихо произнес он, откинулся на спинку кресла, закинул ноги на стол и раскрыл перед собой газету. Сон Чувон оглядел растерянных одноклассников, а затем покосился на листок с заданием перед собой. «Господин Нагикоши, а можно уже приступать?» Мужчина слегка опустил газету и произнес. «У вас 20 минут, пока я не закончу с этой страницей», — буркнул он и снова скрылся за газетой. «Я сидел в одной из простеньких кофеен и ждал. В связи с последними событиями зубочистка хотел лично со мной поговорить, но у меня не было желания делать это в шумном казино или где-то в подобном месте. В принципе, он тоже оказался не против того, чтобы встретиться в такой вот простенькой обстановке. Людей уже практически не было. Довольно редко в заведение заходили те, кто делал заказ с собой на вынос. Я пил свой кофе и изредка поглядывал на часы. Спустя 15 минут к заведению подъехал автомобиль, откуда вышло два человека. Зубочистка приказал второму ждать в машине, а сам направился в кофейню. «Принеси двойной эспрессо, пожалуйста», — обратился он к баристе, после чего сел ко мне за столик и поздоровался коротким кивком. «Приветствую», — я ответил примерно таким же кивком головы. После этого возникла недолгая пауза. Видимо, зубочистка собирался с мыслями, а я не хотел его торопить. «Сперва, хочу поблагодарить тебя», — наконец-то произнес он, сплетя пальцы рук на столе. «Спасибо, что прикрыл мою дочку. Пожалуйста», — спокойно проговорил я и продолжил ждать. «Я и сам понимаю, что все пошло не по плану». И он слегка задумался, после чего хмыкнул. «Наверное, я должен был предвидеть подобный исход событий. Всего не предусмотреть», — пожал я плечами. «Главное, что все удачно разрешилось. Хм, да, повезло мне, что ты в тот день оказался рядом. Риски были слишком высоки, но вы же разобрались с этим», — на всякий случай уточнил я. «Откровенно говоря, мне не хотелось ввязываться в разборки бандитов, и уж тем более не хотелось, чтобы я еще и крайним остался для кого-то». «Да, разобрался. Этот человек уже больше никогда не совершит подобной глупости. В принципе, он уже ничего не совершит», — проговорил зубочистка. «Топор по старой дружбе хорошо подсобил, а также он за тебя замолвил слово». Бандит внимательно посмотрел на меня. «Что именно замолвил?» — уточнил я. «То, что ты не его человек, и то, что долг у меня не перед ним, а именно перед тобой. Это касательно моей дочки. С ним у меня свои дела». «Понимаю», — кивнул я, — «но вы знаете, что мне нужно было. Я изначально приходил к вам с этой просьбой». «Да, знаю, и свое слово я держу. Поэтому вот», — он протянул мне тоненькую папку, внутри которой находилось несколько документов, точнее несколько листов бумаги. Я достал скрепленные листы, быстро пробежался по ним глазами и довольно кивнул. Там уже что-то было вписано, но также было несколько пустых полей для заполнения. Это уже касалось именно меня. «Спасибо, тебе спасибо», — сурово проговорил бандит. В несколько глотков я допил кофе и собирался уже встать из-за стола, чтобы направиться на выход. Однако зубочистка рукой показал мне, чтобы я задержался. «Я хотел еще кое о чем с тобой поговорить», — немного подумав, начал он. «Я, конечно же, понимаю, что ты не имеешь к этому никакого отношения, но дело в том, что мы не привыкли работать, как бы выразиться, деликатно. У нас чаще всего вопросы решаются по-другому, но здесь я не могу рисковать. Дело касается моей дочери». «Что не так?» — уточнил я. «Все так, просто. Дочка у меня теперь есть, но общаться я с ней по-прежнему не могу. Слишком опасно для нее. В наши времена всегда найдется какой-нибудь отморозок, которому плевать на негласные правила, вообще на любые правила. Поэтому сидеть и ждать, когда очередной ублюдок решит покуситься на самое святое, я не хочу». «Понимаю», — снова кивнул я. «Но в чем именно вопрос? Нужно что-нибудь придумать. Что-то, чтобы я мог безопасно видеться и общаться с дочкой. Только вот я и мои люди, мы не умеем действовать в общем, мы привыкли работать по-другому». Я лишь задумчиво хмыкнул. «Возьмешься?» — аккуратно спросил зубочистка. «Скажу честно, я сам не понимаю, чего именно хочу и как это должно выглядеть. Хочу видеться с дочкой, хотя бы иногда, и хочу обеспечить ей безопасность. Но чем ближе я буду находиться, тем больше проблем у нее будет возникать. Думаю, твои мозги как раз и заточены под решение подобных проблем». «Не то чтобы», — начал я, — «каждая проблема по-своему индивидуальна, и решение для нее должно быть под стать, ну типа того», — произнес бандит. «Ну так что, Ты способен придумать что-то? Вопрос достаточно сложный, потому что деликатный, но при этом решаемый. Мне надо подумать. Чуть позже я скажу точно, что можно сообразить. Понял. Спасибо. Пока что ни за что. Что по оплате? Сколько это будет стоить? С серьезным выражением лица, произнес он. Я не беру деньги за подобные услуги. Спокойно ответил я. Потом рассчитаемся, когда придет время. ХМ. Понимаю. Вопрос ответной услуги. Да, но это всегда в рамках адекватности, произнес я, поднявшись из-за стола. Забрав папку с документами, я отодвинул стул, чтобы выйти. И еще, слегка опустив взгляд, начал говорить бандит. Понимаю, что это уже тебя нисколько не касается, но если получится, пригляди, пожалуйста, за моей дочерью, хотя бы временно, пока это дело окончательно не уляжется. Мунхёна лежала на диване и уже в привычной для себя манере щелкала каналы в поисках чего-нибудь интересного. Девушка, в какой-то степени, уже чувствовала себя как дома и даже начинала привыкать к этому месту. Хоть иногда здесь происходили довольно странные вещи, но в целом, ей было по душе находиться здесь. Даже мама Гису очень тепло ее приняла и ни разу не возразила о том, что актриса просто ни с того ни с сего появилась на пороге их дома и начала жить у них. Даже наоборот, создавалось ощущение, словно и мама чувствовала себя от этого спокойней, словно бы радовалась за сына, хотя на самом деле, повода такого не было. Да и сам Гису был не против, что актриса жила здесь. А когда Гису пропал на сутки, Мунхёна, видя беспокойство его матери, решила поговорить с ней, чтобы морально поддержать и успокоить. К слову, Гису объявился как ни в чем не было, а о всех расспросах, таких как, откуда у него появились синяки, он просто отмахивался и говорил, да, так вопрос один решал, но эта актриса слышала со слов Чана, потому что сама она проспала появление Хигая. И вот сейчас, когда девушка проснулась, она хотела поговорить с Гису. Актриса стучалась в его комнату, но никакого ответа не было. А потом, когда она слегка приоткрыла дверь, то увидела, что его снова нет. «Да уж», — бормотала Хёна, продолжая переключать каналы. «Что за странная ночная жизнь у этого парня? Он ведь еще школьник». Пойдя уже по второму кругу, актриса решила оставить одно ток-шоу, связанное с домашними питомцами. Из-за специфики своей работы, она не очень-то сильно любила смотреть дорамы, хотя некоторые, конечно, очень сильно ей нравились. Но сейчас было не то настроение. «Кофе что ли заварить? Блин, а где Чан?» Недовольно пробурчала актриса, поглядывая на кухню. Вставать и самой заваривать кофе было немного лень. По крайней мере, она еще не настолько проснулась. «Ао, а это что такое?» Когда посреди телепередачи началась реклама, она увидела афишу предстоящего концерта, где было несколько ее любимых звезд, включая подругу Ким Юджин. «Почему? Я только сейчас об этом услышала». Она удивленно уставилась на экран и тут же захотела проверить информацию в интернете с телефона. Не выходя никуда из дома уже достаточно долгое время, ей захотелось немного проветриться и выйти в свет. Однако актриса очень быстро отдернула себя от этой мысли и тяжело и с грустью вздохнула. «Вот блин, интересно, как дела у Гису? Скоро он уже решит мою проблему». Хотя она понимала, что задавать подобные вопросы как минимум неэтично. Все же он и так слишком многое для нее делает. Домой пустил, с мамой познакомил, кормит, поит, проблемы решает. Кстати, а про оплату он так ничего и не сказал. Задумалась Мунхёна, надо бы потом уточнить. Но сейчас навязываться не стоит с этими вопросами. Девушка снова тяжело вздохнула и продолжила смотреть телевизор. В этот момент она услышала, как входная дверь открылась и в дом кто-то вошел. Актриса дернулась и подскочила. «Надеюсь, это Гису», – прошептала она, не зная, что и думать. Но когда парень показался в проходе, Хёна с облегчением выдохнула и обрадованно улыбнулась ему. «Слава богу, как же я рада тебя видеть», — честно призналась она. «Ага, и тебе привет», — улыбнулся парень. «Чего не спишь?» «Да я вот только проснулась», — слегка замявшись, ответила девушка. «Хм, рано или поздно, не знаю даже, что это за время такое. Ну да, сама не рада, что режим сна так сбился, хотя мне пока что не о чем переживать, работы-то ведь нет». Последнюю фразу она произнесла, поджав губы. «Кстати, об этом, Гису вопросительно посмотрел на актрису, после чего сел в кресло, выдохнул и с блаженством вытянул ноги. По нему было видно, что парень устал, а учитывая, что он постоянно ездил на велосипеде, В этом не было ничего удивительного. Я эта работа-то уже ладно. Я понимаю, что потеряла все свои контракты и вообще неизвестно теперь, захотят ли со мной работать люди. А учитывая злопамятство моего менеджера, думаю, мне придется думать о новом виде деятельности. Но это все ладно, до этого еще дожить надо. Начало сбивчиво объясняться Мунхёна. Но я как раз и хотела уточнить, как вообще обстоят дела, двигается ли дело по моей проблеме. Просто я тут наткнулась на один концерт и подумала, что давно никуда не выходила. Но понятное дело, что сейчас мне просто противопоказано где-то гулять. Хотя и хотелось бы. Опустив взгляд, закачала она. «Почему?» – спокойно произнес парень. Он откинулся назад на спинку кресла, слегка прогнул спину и закрыл глаза. «Что почему?» Девушка стояла над парнем и смотрела на его умиротворенное лицо. «Если хочешь, сходи погуляй. Если тебя твои фанаты, конечно, не разорвут, когда узнают, ну это уже третий вопрос. Но как я пойду? Я же от моего менеджера прячусь. Поверь мне, Гису, он очень страшный человек». «Ага, я верю, но и мы не лыком шиты». «Чем шиты?» – не поняла актриса. «Не заморачивайся», – произнес Гису и резко посмотрел на девушку. «Слушай, а этот твой менеджер, он переживает за свою шкуру?» Гису задал довольно неожиданный вопрос, но Хёна не растерялась. «Ао», – закатила глаза девушка. «Больше чем за собственную шкуру, он ни за что так не переживает. В этом можешь не сомневаться». Она с иронией усмехнулась и продолжила. «А что за странный вопрос? Ну раз так, тогда ты точно можешь не переживать и отправляться на свой концерт или куда ты там хотела». «Почему?» Слегка склонив голову на бок, актриса очень внимательно и с надеждой посмотрела на Гису. «Потому», — парень поднялся и взял со стола небольшую папку с документами, которую бросил перед тем, как сесть в кресло. «Вот, держи», — улыбнулся он и протянул ей документы. «Что там?» — с придыханием проговорила актриса. Она опасалась напрямую задавать самый важный и интересующий вопрос, так как очень сильно боялась, что это окажется неправдой. «Поздравляю, теперь у тебя новый менеджер». «Че что?» — сглотнув и не поверив в услышанное, произнесла она. «Ты сейчас не шутишь?» «Нет, конечно. Теперь твой договор у компании Ебашика Шисукатат. Как и обещал, твой прошлый менеджер больше к тебе не приблизится. Я в этом уверен. Потому что некоторые люди, они очень убедительные». «Но как? Погоди, а кто теперь кто мой новый менеджер?» «Как кто?» — с улыбкой произнес Гису. «Я». Глава 16. Сон Чувон вышел из машины, махнул отцу рукой и направился к школе. Засунув руки в карманы, он шел ко входу, где установили несколько больших стендов с результатами среза знаний. Он подошел и взглянул на списки, разбитые по классам. Быстро найдя свой класс, он подошел к стенду и вчитался в список. Сон Чувон. Литература – 89, математика – 92, физика – 95. Пробежав глазами по всем предметам, парень выпрямился, расправил плечи и с гордостью перевел взгляд на последнюю строчку, где был указан его средний показатель по всем предметам. Там красовалась цифра в 91,8%. Сон Чувон сжал кулак и чуть не выкрикнул от радости во весь голос. Эмоции просто захлестнули парня, но он сдержался. Отойдя от стенда, где уже собирались ученики, он огляделся по сторонам. Тут-то его взгляд зацепился за нескольких человек, что с хмурыми лицами стягивали повязки с надписью «Победа», переворачивая их обратной стороной. «Сколько?» — подошел к одному из парнишки из средней параллели Сон Чу. Тот хмуро взглянул на старшеклассника и недовольно буркнул. «87,9, а ты?» «91», — произнес он и огляделся. Парней с белыми повязками он смог насчитать всего троих, но уроки еще не начались, поэтому их могло прибавиться. В груди парня появилось сомнение. Он снова подошел к списку и начал пробегать по нему взглядом, выхватывая среднее значение ниже 90. И чем дальше скользил его взгляд, тем сильнее нарастало волнение. В этот момент ребята у входа притихли. Из школы с листом бумаги и степлером вышел завуч. Мужчина прошел к стенду и в полной тишине, на свободное место, в конце списка прикрепил листок. Тщательно прикрепив его скобами, он сделал шаг назад, осмотрел ребят и направился обратно в школу. Сон Чувон тут же ринулся к этому листку, толкаясь с остальными школьниками. Когда же он смог увидеть то, что там было написано, с души словно камень свалился. Средний балл успеваемости по школе – 90,1%. Секунды три полной тишины, во время которых ученики школы осознавали, что они сделали все вместе. Тишину нарушил сам Сон Чу, вскинув руку над головой сжатым кулаком и закричав, не сдерживая эмоций. «Война!» Истошно, в надрыв, словно сошедший с ума болельщик на матче. «Война!» Поддержали его голоса рядом. Девчонки начали прыгать и обниматься, парни ревели, словно раненые звери, вскидывали кулаки к небу. Началось всеобщее ликование прямо у входа в школу. Люди подъезжали, видели творящееся и тоже бросались в общую толпу обнимающихся и радующихся людей. На фоне всего этого ликования, на крыльце, стояла главная ставка этой армии победителей. Юми улыбалась и еле сдерживала себя, чтобы не броситься к остальным. Ей жутко хотелось присоединиться к ним, но Гису ее предупредил. Чан смотрел на это с улыбкой. Большого труда получить заветные 90 баллов у него не было, но ему тоже было приятно. Приятно, что он принял участие в этой по сути шуточной, но по накалу настоящей войне. Пак был единственным, кто не улыбался. Он задумчиво смотрел на толпу, периодически поглядывая на Хигая. В душе парня появилось ощущение, что человек рядом с ним крайне непростой, и все его поступки имеют второе и третье дно. Вот только сам Йонг видел первое, догадывался о втором и фантазировал о третьем, не представляя, что творится в голове Гису. Главный затейник и тайный кардинал всего этого действа стоял молча, сложив руки за спиной. Он смотрел на ликующих школьников с легкой усмешкой. Взгляд был расфокусирован, словно он где-то далеко. Его рука привычно скользнула в карман в поисках сигареты, но найдя ключи от дома и немного мелочи, вернулась за спину. «Гису, что теперь?» – спросил Йонг, стоявший рядом. Гису вздохнул, поднял взгляд на окно учительской, откуда за происходящим с перекошенной от злости миной наблюдал Шивон. «Передай генералам, чтобы донесли до победителей главную мысль». «Какую?» – спросил Пак. «Никаких фотографий и видео учителей в купальниках. Это не должно утечь в сеть», – пояснил Гису. «А как думаешь, послушают?» – с сомнением произнес Йонг. «Скажи, что они работали над победой и, в отличие от остальных в сети, ее заслужили». Пак вскинул брови и кивнул, достав телефон и начав набирать сообщение в чатик с громким названием «Главный командный пункт». Чан, снова взглянув на толпу, произнес Гису. «План милость победителя». Парень взглянул на Хигая и кивнул, тут же направившись к большой сумке, которую примотал к багажнику велосипеда. «Что за милость победителя?» Тут же встрепенулась Юми. «Мы чего-то не знаем, война – страшное явление», не глядя на девушку, ответил Гису. «Война на уничтожение же, чудовищная. Здесь нет войны на уничтожение и после нашей победы все вернется на круги своя, и нам с этими преподавателями учиться дальше». Гису повернул голову к девушке и спросил, «Зачем делать врагами тех, кто проиграл, если избавиться раз и навсегда от них никогда не получится?» Мун Сайон тяжело вздохнула и осмотрела себя в зеркале. Черный закрытый купальник, собранные в тугой хвост волосы и черные туфли без каблука на ногах. «Блин», — растерянно произнесла она, — «надо было что-то другое придумать. Почему именно сегодня?» Женщина вспомнила, как, проснувшись, прочитала сообщение от завуча, который сообщил общий процент успеваемости учеников. Мун Сайон прекрасно видела, как готовились и сдавали срез знаний ребята, и действительно понимала, что они могут победить, но вот подумать о том, что времени выбирать купальник не будет, она не догадалась. «Ладно, как есть, так есть», – произнесла она и вышла из раздевалки для девочек, стараясь держаться уверенно и не обращать внимания на взгляды учеников, что откровенно пялились на нее. Она перехватила свою сумку с учебными материалами. Ровно, игнорируя все шепотки и сопения школьников, женщина прошла к кабинету, где ждал ее класс. Встав у двери, она глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Несмотря на то, что она не подавала виду, взгляды школьников и других преподавателей ее смущали, отчего на щеках выступил румянец. «Здравствуйте», – произнесла она, войдя в класс и оглядела присутствующих. Вопреки ее ожиданиям, никаких свистков, улюлюканье или шуточек не последовало. Все сели на свои места, хоть и не обошлось от сальных взглядов от некоторых парней. Стоило ей подойти к столу, как среди учеников встал Пак. «Класс!» – произнес он и начал хлопать в ладоши. Остальные также встали и принялись хлопать, превращая начало урока в овации преподавателю. Во время овации к Мун Сайон подошел Чан и протянул белоснежный домашний халат. «Это вам!» – улыбнулся ей. «Но это...» «Договор был про купальники, и он на вас, кивнул ей Чан, а халат всего лишь милость победителей. Нам нет смысла враждовать, да и простудитесь так. Классный руководитель оглядел аплодирующих учеников, развернула халат и усмехнулась надписи на спине «Проигравшие». Надев его и завязав пояс, она покачала головой, вздохнула и дала жестом понять, что урок нужно продолжать. «Итак», — произнесла она, отвернувшись к доске и взяв мел, — «сегодняшняя тема». Мун Сайон принялась писать, не видя улыбки учеников, что смотрели не на классного руководителя, а человека, носившего на спине надпись «Проигравший». Актриса Мун Хёна могла бы попросить для себя проход за кулисы. Даже если бы ее не узнал персонал и охрана, она могла с легкостью договориться с Ким Ю Джин, чтобы та замолвила за нее словечко. Однако ей самой этого не хотелось. Нет, конечно, она предупредила свою подругу, что появится на концерте, но ей хотелось прочувствовать эту атмосферу, насладиться живым концертом прямо из зала, насытиться энергией людей, которые находились в первых рядах и буквально рвали свои глотки. И как ни странно, хотя с другой стороны в этом и не было ничего удивительного, но актрисе хватило просто надеть маску на лицо и очки на глаза, чтобы замаскироваться. Из-за того, что никто среди людей не ожидал увидеть в зрительном зале настоящую звезду, на нее никто толком и не обращал внимания. Тем более она одолжила у Гису его толстовку с капюшоном, но надевать капюшон на голову девушка не стала, иначе это выглядело бы уж слишком подозрительно. Проведя практически весь концерт в зале и насладившись в полной мере этим мероприятием, Хёна позвонила Ким Ю Джин и попросила встретиться после концерта. Пока на сцене выступала другая звезда, за актрисой вышел один из сотрудников и проводил ее в гримерку. «Хёна, рада тебя видеть», — соскочила с высокого стула Ким Ю Джин и подбежала к своей подруге. «Давай проходи, нам много о чем надо поговорить». Певица дождалась, когда сотрудник оставит их наедине, после чего убедилась в плотности закрытия двери и тут же приступила к расспросам. «Ну, давай, рассказывай, как у тебя дела, что с контрактом, помогла ли моя наводка, как отреагировал твой менеджер, выкладывай все», — без остановки протараторила Ким Ю Джин. Хёна неловко улыбнулась, не моргая смотрела в течение нескольких секунд на певицу, а потом принялась говорить. «Наверное, ты уже догадалась, раз я здесь нахожусь, что мой вопрос решился. И да, спасибо тебе огромное за наводку. Этот человек, Гису, не знаю, как и что именно он сделал, он действительно помог. Спасибо тебе огромное». «Да мне-то что, его и благодари», — усмехнулась Ю Джин. «Ну да», — кивнула актриса. «Кстати, он теперь мой новый менеджер», — беззаботно произнесла она. «Чего?» — вытаращив глаза, произнесла Ю Джин. «В смысле, это как вообще?» «Не знаю», — пожала плечами та. «Он мне передал контракт и все. Так надо было, чтоб окончательно освободиться от этого урода. Фигаси. А как ты теперь? Что-то поменяется? А я пока что не знаю. Это вот буквально только что все произошло. Как только Гису сказал, что я теперь свободна, я тут же побежала к тебе на концерт», — хихикнула актриса. «Слишком уж устала я сидеть в заперти и прятаться. Офигеть. Ну, я в любом случае рада за тебя. Главное, чтоб этот придурок, как там его зовут, Байон Чонджу, да, этот Байон, чтоб больше не лез к тебе, вроде не должен», — ответила Хёна. «Ну», — она задумалась, после чего поджала губы. «Вообще я доверяю Гису, он мне показался очень ответственным и надежным, но в любом случае первое время буду на чеку, да и тем более я все равно у него пока что живу, наверное, в его доме и останусь на какое-то время». «Ау-у-у», — подмигнув, протянула Ю Джин. «Согреваешь его в постели? Да брось ты», — усмехнулась Хёна, — «он же еще школьник, хотя, ну вот знаешь, на удивление, он сам вообще никаких знаков внимания не проявляет, а это его фишка такая», — улыбчиво проговорил Ю Джин. «Я же тоже у него жила какое-то время, ну, ты в принципе знаешь, я рассказывала, он мне говорил, что предпочитает не мешать отношения с работой, ну, и тому подобное, хм, понятно, но теперь-то он еще и твой менеджер, блин, даже представить себе этого не могу, хотя Гису тот еще затейник», — выгнув одну бровь, проговорила Ю Джин. «А теперь, считай, твой хозяин, хах, хозяин, ага», — хихикнула актриса. «Господин, еще скажи», — слегка посерьезнев произнесла она. «Господин», — повторила актриса, словно бы смакуя это слово. «Блин, позвонить что ли ему?» Ким Ю Джин прервала возникшую на несколько секунд заминку. «Кому?» — не сразу сообразила Хёна. «Гису. Что-то мы заговорили про него, и мне даже захотелось лично с ним поболтать, узнать, как дела, а может он раскроет пару тайн, например, каким образом он выбил твой контракт, интересно же, я не уверена, что это тайна, хотя если бы он хотел, то, наверное, рассказал бы сам, но я не хочу об этом думать, но насколько я слышала, Байон был повязан с бандитами, понятия не имею, через кого решал вопросы Гису, но на контракте стоит 100% его подпись, в этом я не могу ошибиться, понимаю, да, наверное, позвоню, эх, вздохнула певица. Придется до завтра ждать. А чего ждать? Да и звонить зачем? В смысле, а пойдем к нам в гости. Я уверена, Гису обрадуется таким гостям. Очень обрадуется, усмехнулась Юджин. У него же не хватает проблем. Ой, да какие проблемы? Ты же, считай, уже почти друг семьи. Тебя же и мама его знает, наверное. Она у него такая милая. Тоже обрадуется, я уверена. Ну, конечно, знает. Но что-то я не уверена. Ой, да ладно тебе. Продолжала уговаривать ее Хёна. «Мы должны, просто обязаны отметить мое освобождение. Возьмем бутылочку вина, поболтаем, посидим. А там, глядишь, и Гису объявится, составит нам компанию». «Откуда объявится?» – уточнила Юджин. «А я откуда знаю? Но он вечно где-то пропадет. Дел, видимо, много. Ну да он же решает различные вопросы, неудивительно. Ну так что», приблизившись и скрепив ладони перед грудью, продолжала умолять Хёна. «Ты же уже освободилась, мне так много еще чего есть тебе рассказать». Ким Юджин поджала губы и громко вздохнула, но обе девушки уже понимали, что певица и сама очень хотела навестить дом Гису, и то, когда она сдастся, было лишь вопросом времени. «Сразу после школы я разминулся с Чаном и сказал ему, чтобы он ехал домой без меня. Кстати, он был навеселе. После того, как Чан покинул свой дом, таким радостным я давно его не видел, возможно, ни разу. Скорее всего, так сказалась та самая атмосфера сплочения учеников, когда все делают одно единое дело и чувствуют свою причастность к чему-то важному. Хотя Чан в целом мог просто веселиться, с чего угодно. В итоге, он задержался в школе, а мне предстоял еще один очень важный разговор, а для этого требовалось встретиться с дочкой зубочистки. После похищения уже прошло немного времени, и девочка должна была успокоиться. Наседать на нее сразу же в тот же день я точно не собирался. Спустя 30 минут я уже находился возле ее кофейни. Оставив велосипед возле фонарного столба, я зашел внутрь. В кафе никого не было, кроме баристы. «Привет», я дождался, когда она обратит на меня внимание, после чего махнул ей рукой. «Как дела, М?» «Привет», сухо ответила Шим Чихи и выждала пару секунд. «Дела нормально. А ты чего тут? Отец прислал?» «Нет, я сам пришел, по своей инициативе. Нужно решить один вопрос. Разве у нас остались нерешенные вопросы?» — произнесла она и принялась вытирать тряпкой стойку. «Да, честно говоря, я не сильно горю желанием с тобой общаться», — хмуро произнесла Чихи. «Это еще почему?» «Ну помнишь, я тебе говорила, что одна из причин, по которой я не хотела видеться с отцом, это то, что он обманул меня, наврал при первой же встрече. Так вот ты сделал то же самое». Я лишь хмыкнул и подошел поближе к барной стойке. «При первой же встрече? Нет, даже раньше», — продолжала говорить девушка. «Еще при звонке, ты уже обманул меня. Конечно, я понимаю, для чего ты это делал, и по какой причине. Но все же, как я после этого могу доверять тебе? С чего это ты взяла, что я обманул тебя?» — спокойно проговорил я, глядя в глаза девушке. «Ну как же, я вообще-то действительно хотел пригласить тебя на работу». «Чего?» — произнесла Чихи и застыла. «В каком смысле? Ты же представился представителем компании, и название еще такое странное». «Ну да, ебашика шисукатат, так это действительно моя фирма, новая, штат еще свободен». «Чего?» — снова спросила она. «Ты сейчас не шутишь?» «Нет, вбей название фирмы в интернете, если не веришь мне». Спустя несколько минут дочка зубочистки уже по-другому смотрела на меня, но ее взгляд был все еще недоверчивым и странным. «Ничего не понимаю», — наконец-то проговорила она. «А чего тут понимать? Я пришел нанимать тебя на работу, только сразу вынужден предупредить, что в общем, офис у меня временный. Он может показаться тебе странным, но ты не пугайся, мы это решим в будущем. Я вообще планирую открыть кофейню, где ты будешь работать и сможешь видеться с отцом, но это будет позже». «Секунду, что это значит?» «Я про встречи с отцом. Он не хочет подвергать тебя опасности и попросил меня подумать, к как бы вы могли с ним видеться, хотя бы изредка. Не думай, что ему плевать на тебя. Наоборот, он сильно переживает. Я ему говорила, что мне не нужны деньги, запятнанные кровью», — резко проговорила Шимчихи. «А кто говорит про деньги? Ты работать будешь на меня и получать будешь честную зарплату. Все, как и договаривались изначально. Деньги тут вообще ни при чем. Ну, допустим. А когда приступать к работе в твоей фирме? Сегодня», — проговорил я и улыбнулся. «Я уговорил Шимчихи закрыться пораньше. По моей задумке, уже сегодня я должен был показать ей новый временный офис, в котором она будет работать, и я хотел посмотреть на ее реакцию. Кстати, как оказалось, с увольнением с прошлого места работы никаких проблем не возникнет, так как ее и без того уже собирались уволить. По всей видимости, кофейня не окупалась, и начальник решил провести сокращение. В итоге, все сложилось довольно удачно, и я привез Шимчихи к своему дому. Она ехала на заднем багажнике моего велосипеда и плотно прижималась к моей спине, чтобы не упасть. Однако еще на подъезде у меня возникло очень плохое предчувствие. Улица перед моим домом мне показалась слишком оживленной, как никогда. А перед самим двором я обнаружил слишком большое количество автомобилей. «Что за фигня?» — пробормотал я, остановившись. Шимчихи слезла с багажника и попыталась незаметно размять свою попу. «Наверное, затекла. Что-то не так?» — обратилась она ко мне. «Хотя чего это я задаю такие странные вопросы? Тут все не так, начиная с того, что твой, типа офис, находится у тебя дома. Ну, я тебе уже объяснил по этому поводу. Ты можешь не переживать. Тут много людей проживает. Действительно, словно офис какой-то», — буркнул я, проходя через ворота во двор. «Да и недавних последних событий, было бы неплохо тебе сменить место жительства. Это все временно». «Ага», — не скрывая скептицизма, ответила девушка. Подойдя ко входной двери, я услышал огромное количество голосов. Все они казались знакомыми, но вот так сходу я, конечно, не мог определить, кому они принадлежат. Но еще перед тем, как открыть дверь, я почувствовал необъяснимое волнение на душе. «Что-то тут нечисто», — подумал я про себя. Я открыл дверь, прошел внутрь и замер. В моем доме творился настоящий балаган. Огромное количество людей, которых я не ожидал увидеть, занимались какими-то своими делами. Посреди зала стоял огромный, разложенный, кухонный стол, на котором уже находилось множество приготовленной еды и напитков. С дальнего конца комнаты мне помахала Ким Юджин и улыбнулась. На диване расположились совет Юч в полном составе и весело что-то обсуждали. Кстати говоря, рядом с ними был еще какой-то парень с белой повязкой на голове, которого я вообще не узнал. Но очевидно, что он ученик нашей школы. В кресле напротив телевизора сидела Минсу и как-то недовольно разглядывала всех, не забывая коситься и на меня. Мунхёна суетилась рядом с мамой, пытаясь ей помогать по столу, но создавалось ощущение, что она ей только мешает. Ну а мама, когда увидела меня, остановилась и радостно произнесла: «Ао, Гису, наконец-то ты объявился. Ау, и еще с гостями. Отлично, скорее мойте руки и рассаживайтесь за стол». В этот момент мама продолжила суетиться, доставая с верхнего ящика дополнительную посуду. «Давайте помогу». Тут же подбежала к ней Мунхёна. «Ох, спасибо. Вот держи, расставь и посчитай, пожалуйста, стулья, чтобы всем хватило. Если что, попроси Гису, пусть спустится второго этажа». «Хорошо», — улыбнулась актриса. «Проходите, проходите», — произнесла мама, глядя на нас. «Чего встали?» Спустя несколько минут мама прошла в общий зал и с улыбкой на лице произнесла: «Прошу всех к столу, вроде бы, все в сборе». Я просто уселся по центру стола и продолжил молча офигевать. Дочка зубочистки, видя мое выражение лица, поняла все без слов и даже задавать вопросов не стала. «Ну, Гису, может быть, ты представишь всех?» — произнесла мама. Я медленно обвел всех взглядом. В этот момент все замолчали, и в зале стало значительно тише. А потом я произнес: «Какого хрена вы тут все делаете?» Борамсон зашел в офис, кивнул секретарше и направился в свой кабинет, но девушка, заметив начальство, вскочила на ноги. «Господин Сон», — взволнованно произнесла она. «Там», — Дикий Топор остановился, оглядел секретаршу и приподнял одну бровь. «К вам посетители», — произнесла она, кивнув на его кабинет. Главарь банды нахмурился и недовольно засопел от того, что в его кабинет пустили кого-то без его ведома. «Кто?» «Говорят, что из налоговой», — растерянно произнесла та. Дикий Топор прокрутил в голове последние отчеты, а затем вошел в кабинет. Посетителей было двое. Первый – высокий худощавый мужчина с тонкими усиками под носом. Вторая – пухленькая женщина. Худощавый сидел в развалочку в кресле топора, а женщина достаточно скромно расположилась на диване у окна, раскрыв папку с документами. «А мы вас заждались», – произнес усатый, вставая с кресла. «Господин Борамсон, мы из налоговой. Ваша компания выбрана для внеплановой проверки». Дикий топор усмехнулся, подошел к своему месту и внимательно посмотрел на кресло. Затем уселся и взглянул на незваных гостей. «Вы кто такие?» – сморщился он. «Меня зовут», – начал было мужчина, но Борамсон резко его оборвал. «Да мне насрать, как тебя зовут. Кто ты такой?» Он ткнул пальцем в стол и рыкнул. «Удостоверение на стол». Мужчина выпрямился, осмотрел главу компании, а затем залез рукой во внутренний карман. «Зачем так грубо, господин Сон?» – спросил он, положив удостоверение на стол и пододвинул его к топору. «Грубо, ты приперся ко мне, влез в мой кабинет, а не сел ждать в приемной, развалился в моем кресле, а теперь спрашиваешь, почему так грубо?» Дикий топор взял удостоверение, пробежался по нему глазами и швырнул обратно на стол, после чего он кивнул на женщину. «Это кто?» «Это младший налоговый инспектор, ее зовут». «Мне насрать», — рыкнул мужчина, влепил по столу кулаком и зыркнул на женщину, что все это время спокойно и без малейшего намека на страх сидела на диване. «Удостоверение». Женщина спокойно вытащила свои корочки, подошла к столу и положила на стол. Быстро пробежавшись глазами и сравнив фотографию, Борамсон вернул их. «Прямо сейчас нам нужен доступ к вашей бухгалтерии, всем контрагентам, а также», начал было тараторить мужчина. «На каком основании?» Оборвал его топор. «Вы налоговая, вот и занимайтесь налогами. Отчет по налогооблагаемой деятельности будет в лучшем случае завтра. Мы еще даже квартала не существуем, а до конца этого еще месяц кто, по-вашему, будет составлять отчет по налогам? Вы не поняли», расплылся в улыбке инспектор. «Если мы сказали, что нам нужен доступ в бухгалтерию, значит, мы его получим. В противном случае». Дикий топор поднялся со своего места, размял шею и взглянул в глаза наглому инспектору. «Ты ведь в приличном районе живешь?» «Да, скорее всего в недорогом, но приличном. У реки, за мостом, так?» «Да, а при чем тут это?» — смутился мужчина. «А ты не слышал?» — подался вперед топор и уперся кулаками в стол. «У вас на районе одному налоговому инспектору ноги переломали». «Что? Когда?» «Сегодня вечером», — с перекошенным от злости лицом произнес главарь бандитов. «Так ведь утро», — начал было мужчина, но тут же осекся. «Понял, к чему я?» «Нет, в смысле, да, угрожать инсп. Тогда пошел вон», — рыкнул на него Борамсон, отчего тот вздрогнул. «Выйди», — спокойным тоном произнесла женщина, в это время усевшаяся напротив дикого топора. Мужчина одернул пиджак, глянул на женщину и вышел из кабинета, оставив парочку в кабинете одних. Борамсон хмуро глянул на оставшегося младшего инспектора, а затем сел на свое место. «Суть проблемы в чем?» — спросил он, стараясь успокоиться. «За вашу проверку попросили», — спокойно произнесла та, взяв лист из своей папки. «Мы проверили ваших контрагентов через банк. Нас смутили две вещи. Первое, ваш контрагент, компания Ебашикаши, создан за несколько дней до регистрации вашей фирмы. Есть дело для совместной работы, есть компания. В чем проблема?» «В том, что сумма, перечисляемая контрагенту, постоянно разная и не зависит от общего дохода вашей компании. Можно увидеть договор, по которому вы сотрудничаете?» — спросила она и передала бумагу дикому топору. Тот взял ее, прочитал и кивнул. «Да, возможно. После официального запроса. В течение 3 дней, как положено». Инспектор достала еще одну бумагу и передала ее главе фирмы. «Официальный запрос. 3 дня, и договор будет у вас», — кивнул Борамсон, пробежавшись по запросу. «Спасибо, тогда у нас все», — кивнула та, и, сложив папку, поднялась. Дикий топор пару секунд молчал, после чего все же спросил. «Вы сказали, что за нашу проверку попросили. Не подскажете, кто?» Инспектор взглянула на топора, хмыкнула и ответила. «Партия Единения Народа». На лице Борамсона дернулся мускул, отчего щека дрогнула, а затем он медленно, но шумно втянул носом воздух. «Спасибо». Дождавшись, когда служащие налоговой покинут кабинет, он достал телефон и хотел вызвать Меченого, но тот уже сам вошел к нему в кабинет. «Босс, это что было? Кто этот перец?» — возмутился Меченый. «Еще пара минут, и я бы его точно на лоскуты порезал». «Налоговая», — буркнул дикий топор. Отъединение народа. Политики, растерялся помощник. Давид так, да, хотят, чтобы мы заплатили. Я никому никогда не платил и платить не буду. Все платят мне и никак по-другому, отрезал Борамсон. И что делать тогда будем? Может, ноги переломать или в реку? Кивнул он на окно. Прекращай уже, буркнул босс и вздохнул. Откинувшись в кресле, он постучал пальцами по столу и произнес. Дай сигнал всем на сбор, не нашим, а всем. Надо сходку делать. Мне нужны все, кто в деле. Зачем, босс? Затем, Меченый, мы идем в политику.